Глава 12. Каких-то 3 километра мы ползли до вечера. Шарахались от каждого постороннего шума, надолго замирая на месте, ожидая, что вот-вот появятся эти шнахассы. Как успел узнать у анторса, шнахассы в основном коренасты, невысокие, не выше 160 сантиметров, но физически сильные и выносливые. Это все связано с их родной планетой, где сила тяжести незначительна, но выше земной. И это отложило свой отпечаток на внешности представителей расы. Как вычитал из базы данных Саша, раса молодая, но очень амбициозная. Они, если такое сравнение сопоставимо, не намного старше нас, землян. Но вот цивилизация шнахассов зародилась на десятки веков раньше нашей и отличалась явной технократией, где власть принадлежала техническим специалистам, руководствующимся в принятии решений исключительно технологическими императивами. По моему настоянию, проштудировав всю информацию о шнахассах, HSOSHH особо отметил высокоразвитую электронику, основанную на иных принципах, отличных от общепринятых. И по критерию технологичность расы, они вырвались далеко вперед среди молодых рас, пока не входящих ни в одно из объединений цивилизаций галактики. Пока собирались, я внимательно выслушал короткий обзор о новом противнике. Информация оказалась нова не только для Гены, но и для Глена. Ни о каких объединениях цивилизаций, ни о множестве рас до встречи с анторсами ни я, ни Глен не знали. Тем интереснее и важнее была получена информация. Надо будет как-нибудь покопаться у него в коммуникаторе. Может, еще что интересное найду. Сделал себе зарубку на память, когда в очередной раз залегли от донесшегося непонятного шума. Мы находились в квадрате, где упала спасательная капсула грузопассажирского бота типа «Ассуаж». Вдали виднелись клубы дыма и чувствовался резкий запах гари. По этой причине я остановил было рванувшего вперед анторса. Такой демаскирующий признак виден издалека и вряд ли останется без внимания. «Куда нам?» — подполз к анторсу выяснить, не сменилось ли направление пеленга маяка. «Прямо. Они уходят по вектору туда», — тихо ответил Саша, махнув рукой прямо в сторону, где поднимались клубы дыма. Даже в сером темнеющем небе он был хорошо заметен, и это меня напрягало. Первым делом на месте этих шнахассов я бы произвел осмотр места крушения, выставил бы там пусть и небольшой, но пост охраны, а основную группу отправил бы по следу. Даже пешком не надо было их искать, запустил бы разведывательные дроны в разные стороны и просто ждал, где проявится противник. Местность-то открытая, лесонасаждений очень мало. Да, есть возможность укрыться в небольших пещерах, но их еще надо найти. Обходим слева и тихо. Обходной маневр удался. Мы вышли на место аварийной посадки и расположились неподалеку, наблюдая. «Это не спасательный бот, а спасательный челнок», — прошептал HSOSHH. «Разговоры в ситуации, когда сидишь, притаившись и наблюдаешь, недопустимы, но деваться некуда. Вроде все чисто, никакого движения возле и вправду большого спускаемого аппарата, так что поддержал разговор, продолжая наблюдать. В чем разница?» «В количестве спасаемых. У спасательного бота максимум 12, у спасательного челнока до 48. Плюс аварийный запас на 24 дня. Я не вижу ни трупов, ни мест захоронений. Хотя они могли все тела оставить в челноке. Весь аварийный запас они могли с собой унести. Хотел поживиться каким-нибудь барахлом, но пока раздумывал, выходить на открытое пространство или нет. Вряд ли. Скорее всего, не все выжили. А тела где? Закопали?» С ухмылкой спросил у анторса. «Если копать, долбить довольно твердый каменистый грунт, то можно долго провозиться. Не зная их технологический уровень, не удивлюсь, что прорубили каким-нибудь плазменным резаком грунт и сложили туда тела». «Нет, у нас не закапывают, а сжигают». «Тогда почему сразу не сказал?» Недовольно уставился на анторс. «Дым-то виден издалека, и теперь я понял, что мое предположение подтвердилось. Тела, кто не выжил при жесткой посадке, а что посадка была жесткой, видно невооруженным глазом, смятый корпус, уткнувшийся под тупым углом в грунт, нос челнока, пропаханная полоса, говорили о тяжелой и неконтролируемой посадке». «Надеялся, что ошибся», — пожал плечами анторс. «Опять этот HSOSHH что-то мутит». Подумал, сдерживая себя, чтобы отдать приказ возвращаться назад на базу. «Но все-таки надо проверить, есть ли среди счастливчиков, что выжил, наши, земляне. Все, идем строго по пеленгу. Когда расстояние перестанет меняться, ускоримся». «Что, даже не посмотрим, не удостоверимся?» «Нет, если ваши погребают сожжением, то после прошедшего времени тела не узнать». «А как же снаряжение, оборудование, оружие?» «Все ценное забрали с собой, а что не смогли, то уничтожили. Все, идем. Указывай направление». В этот раз шли быстрее. Освоились, можно сказать, привыкли к окружающей обстановке. Анторс, видя нормально, в темноте шел впереди, я чуть поодаль страхуя. Вдруг он остановился. Я тут же ушел в сторону и припал на одно колено, направляя оружие. Аж Сошахаш стоял во весь рост. Я уже хотел подползти к нему и заставить, если не залечь, то хотя бы присесть на одно колено. Но он обернулся и тихо произнес. Сигнал маяка остановился. 3 раза импульсы совпали с одной и той же точкой. Расстояние не меняется. Осталось примерно 600 метров по прямой. «Куда?» — подошел к нему. «Туда, чуть левее, если по вектору». «Изменили направление. Правильно сделали. И, скорее всего, среди тех каменных глыб расположились на ночлег». Я осматривал обстановку в прибор ночного видения и четко видел, что там, куда указывал Аш-Сош-Шахаш, имелись нагромождения довольно крупных валунов. Я достал карту, которой снабдили меня матросы. Так, база подводных лодок находится возле мыса Черного. Мы прошли на юго-восток примерно 3 километра. Потом 4 километра на север, северо-восток. Так-так, ясно. С местоположением определились. Хотел подозвать Аш-Сош-Шахаш, но, обернувшись, его не заметил. Только послышалось легкое шуршание удаляющихся шагов. «Вот сволочь, сбежал!» Думал, сменив позицию. Прошел вправо 50 шагов и остановился, залег, всматриваясь в прибор ночного видения. Как же ловко он провел меня. И как вовремя это сделал. Не будешь за ним всю ночь бегать. Пусть я и относительно хорошо ориентируюсь на местности, но преимущество на его стороне. Он хорошо видит при ограниченном освещении. А фора в несколько минут, если учесть, что на вражеской территории, когда приходится минимизировать шум и соблюдать правила маскировки, дает много. Визуальный осмотр направления, куда, по моим расчетам, скрылся Аш-Сош-Шахаш, никакому результату не привел. Ни силуэта, ни шума с той стороны я не зафиксировал. А если предположить, что он умышленно меня вел не по тому направлению? Вот только зачем? Складывалась непонятная ситуация. Смысл ему сбегать? Чтобы или попасть в лапы шнахасов, или сгинуть на необъятных просторах Заполярья. Но я как-то не замечал за принцем крови суицидальных наклонностей. Вот и продолжал лежать, мониторить окружающую обстановку. От резкого толчка в спину душа ушла в пятки. Кто это так тихо и незаметно подобрался, что я ничего не почувствовал и не услышал? «Тихо! Медленно отложи оружие!» Проговорили на анторском, и это был голос не Аш-Сош-Шахаш. Пришлось подчиниться. Когда в твою спину направлен ствол, как-то перечить говорившему желание отпадает сразу. Но если не убили сразу, а ведь могли, значит, нужен живой. А если так, то рано или поздно представится возможность освободиться от опеки. «Медленно встань», — произнесли едва слышно. Перевернулся на бок и медленно встал. Когда переворачивался, мельком осмотрел диспозицию, но этого хватило, чтобы понять, что дело дрянь. С разных сторон я находился на прицеле 3. Один стоял рядом со мной, а 2 других, не перекрывая линию открытия огня, страховали. «За мной и тихо, не шуми», — вновь произнес Анторс, что был ближе ко мне. Через прибор ночного видения удалось рассмотреть, что его форма не похожа на ту, что неоднократно видел на клонах. Да и цветовая гамма нашивок соответствовала тем, что несколько раз приходилось видеть на истинно живых. Но что меня больше удивило, так это цвет формы, который оказался песочного, что явно не подходило по суровые условия Заполярья. Пусть сейчас и календарное лето, но все же. Анторсы шли очень тихо и грамотно, ни на секунду не оставляя меня без присмотра. Когда я умышленно на мгновение замешкался, постарался притормозить, чтобы впереди идущий отдалился, сразу получил несильный, но ощутимый тычок в спину. Мы миновали те самые валуны, куда указывал Аш-Сош-Шахаш, как на место, где расположились выжившие из челнока. Прошли еще 400 метров и оказались возле узкого лаза. «Сними рюкзак и полезай. По-другому не пролезешь. Там дальше сужается, но не волнуйся. Потом свободно». Что ж, полез. В принципе, ради этой встречи я и проделал такой длинный путь. А про себя думал. Почему сразу не вспомнил, или, по крайней мере, не поинтересовался у КАП-2 о пещерах, что находится на Кольском полуострове? Ведь, насколько помнил Гена, их активно использовали в качестве укрытия еще во времена той страшной войны прошлого века. А сколько еще понастроили искусственных за эти годы, неизвестно. Лес осторожно. Хорошо, что предупредили о сужении прохода и позволили достать фонарик, а то в темноте пробираться через сжимающийся узкий лаз, не зная, что ждет дальше, было откровенно не по себе. Впереди забрежил неяркий свет, и лаз стал расширяться. Ускорился, но сразу не стал вылезать на освещенное пространство, а немного замедлился, стараясь осмотреться. Угол обзора был скромным, плюс освещение оставляло желать лучшего. Но успел заметить, что у противоположной стены, сгруппировавшись кучкой, сидят наши, земляне. По одежде и внешнему виду они разительно отличались от тех анторсов, которых приходилось видеть. Среди них оказался даже один негр. Но вот сколько всего находится в этом помещении, как я понял, искусственного происхождения, так определить и не смог. Когда сзади послышалось шуршание, лезли следом за мной. Пришлось закончить осмотр и выбраться из лаза. К этому времени глаза привыкли к тусклому освещению, и я сразу заметил, что у противоположной стены расположились анторсы, и среди них аж Соша Хааш, который, увидев меня, встал и сделал шаг навстречу. «Хоск, вот теперь ты понял, на что способны наши солдаты!» — радостно воскликнул он, явно находясь в приподнятом настроении. «Так было задумано», — произнес на анторском, а на русском добавил. «Сука, припомню тебе этот фортель!» Помещение оказалось не такое уж большое, так что мою речь услышали пленные земляне. И один из них встрепенулся, подался вперед и радостно воскликнул. «Эй, ты русский? Наш?» «Да, я русский», — ответил, и, не обращая внимания на анторса, который явно хотел мне приступить дорогу, направился к говорившему. Им оказался немолодой, лет 40-45 мужчина с короткой, но неухоженной бородой. Видно, что очень долго не брился. «Кто вы? Откуда?» «Сидней, Австралия. Меня там схватили. Как, впрочем, все с того континента, только из разных мест. Я там работаю, то есть работал в горнодобывающей компании программистом», — бегло говорил незнакомец. «Я старший сержант Бесс. Представься, как к тебе обращаться. Как понимаю, языкам обучен?» «Да, конечно. Английский, французский, немного владею испанским. Требования в компании жесткие, но и платили хорошо. Зовут меня товарищ сержант Виктор Михайлович Рудин. 46 лет, разведен, двое детей. Мне это лишнее», — ответил и поймал на себе настороженные взгляды. Как анторсов, так и остальных пленных, которых оказалось 8 человек. 6 мужчин и 2 женщины. «Переведи, чтобы не нервничали и не делали глупостей, а я пока поговорю с этими». Те, кто после вылезли из лаза, меня окружили с 3 сторон. И видно, что ждали только приказа для перехода к активным действиям. «Аш, Соша Хааш, ничего не хочешь сказать? Что это за фокусы?» Обратился к анторсу, что так и остался стоять неподалеку. «Вольно, опасности нет!» Скомандовал он, и солдаты чуть расслабились. «Пойдем, надо поговорить». «Вот я и разговариваю, задал тебе вопрос. Что это за фокусы ты устроил с исчезновением?» Говорил, а сам осматривался. Трое контролируют меня, 9 чуть в стороне и 4 отдельно. Среди них был и аж Соша Хааш, когда я попал внутрь. Значит, там расположился командир или старший по званию. Итого анторсов 16. 8 выглядят хорошо обученными солдатами. Оружие постоянно в руках, взгляд плавающий, но сосредоточенный. Вроде 4 клона. Именно они облачены в полную экипировку, в том числе и голова скрыта шлемом. Остальные офицеры высшего звена. Земляне выглядят незабитыми. Кажись, только что им дали что-то поесть. Рядом остатки упаковки индивидуального рациона. Вот только одежда на них, впрочем, как и на всех, не располагает к длительному нахождению на открытом воздухе. «Ты не ответил?» Вновь задал вопрос, останавливаясь. «Хотел проверить реакцию тех, кто следит за мной. Послушались они фактически постороннего или только сделали вид, что исполнили приказ? Атаковать при таком раскладе сил бессмысленно. Не успею не только сблизиться с противником, но и даже нанести хоть какой-то ощутимый урон. Так что пока наблюдаем». «Ладно, скажу. Когда в последний раз пропал сигнал, он долго не возобновлялся. Хотя период подачи я вычислил точно. Тогда поспешил узнать, что происходит. Не думал, что ты поддержишь мою идею». «Это точно. Не поддержал бы. Сигнал пропал, когда они вошли внутрь пещеры?» «Да, хорошо, что успел. Возле входа остался последний солдат, но и он собирался ползти внутрь. Но тогда бы я их не нашел. Я удовлетворил твое любопытство?» «Вполне». Спрашивать у ваш Соша Хааш, кто это меня так ловко взял врасплох, не стал. И, как ни странно, даже запах лаванды, что чувствуется рядом с анторсами, а тем более клонами, здесь, в закрытом помещении, не ощущался. Но что обрадовало, сопровождавшие меня не предприняли активных действий, а также остановились невдалеке и ожидали окончания нашего разговора. «Тогда пошли. Нам надо серьезно поговорить. Скажи, чтобы мне вернули рюкзак и оружие». Рюкзак мне тут же вернули, но вот оружие... Я заметил, как один из солдат сделал отрицательный жест рукой. «Оружие вернем, но потом, Хоск», — произнес кто-то из группы, как понял, офицеров. В ответ я только ухмыльнулся. Аж Соша Хааш успел предупредить, что я Хоск, Но я бы не удивился, если бы он, из свойственного Анторсом чувства высокомерия, сообщил, что это именно он взял меня в плен и использует как охранника при передвижении по чужой территории. «Ты и вправду Хоск?» — подойдя ближе, задал вопрос один из Анторсов. «В званиях и чинах я не силен, но если судить по возрасту, то он среди присутствующих старше всех». «Есть сомнения?» — ответил, а сам, резко сместившись в сторону, зашел за спину крайнего офицера, что стоял несколько поодаль от остальных, обхватил одной рукой за шею на удушающий захват и сделал шаг назад под прикрытие стены. «Стоп! Хватит!» — закричал Аш Сошахаш, закрывая нас с собой. «Такой прыть от него не ожидал. Если честно, я сильно рисковал. С такого расстояния попасть в голову, пусть и закрытой преградой, плевое дело. Одной секунды хватит, чтобы среагировать на представившуюся возможность». «Я удовлетворен, Хоск. Отпусти Ашнааса!» Спокойным голосом произнес тот же самый Анторс. Ослабил захват и остался стоять на месте, ожидая выстрела. Оружие практически всех, у кого оно имелось, было направлено в мою сторону. «Не стрелять!» Продолжал пожилой Анторс. «Это был урок, а точнее показательное выступление. Я рад, что ты действительно Хоск. А то мы тут, каюсь, аж Сошахаш не поверили, что он изволит гулять в сопровождении Хоска. Подойди, нам надо поговорить».